и пришел к такому выводу – структурой. Структура государства такова, что даже при нашем минимуме, который мы ему отдаем, оно еще в состоянии всячески себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству? Вы только вдумайтесь, никто не ворует, не пьет, не лодырничает. Каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание. Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. Боже мой, подумал я, что же мы делаем? Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар, прорыть метро до Владивостока, построить лестницу до Луны. Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения. И я, разумеется, стал писать. Я не могу иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям. Начальник прочитал вступление и задумался. Потом отложил все тетради в сторону, решил взять их домой и почитать. Внезапные рассказы. Мечты. Как-то зашел я в гостиничный ресторан подкрепиться. Сел, жду. Подходит официант. Опрятный, курносый, с лицом, которое забывается тут же. Впрочем, у этого в глазах было некое презрение, когда он слушал. Он слушал и чуть кивал головой. И в глазах его, круглых, терпеливых, я обнаружил презрение. Это и остановило мое внимание на его скучном лице. Я без труда узнал человека. Лет 25 назад мы с ним работали на одной стройке, жили в общежитии в одной комнате. Было нам по 16 лет. Мы приехали из деревни, а так как город нас обоих крепко припугнул, придавил, то и стали мы вроде друзья. Работали, а потом нас тянуло куда-нибудь, где потише, на кладбище. Это странно, что мы туда наладились, но так, мы там мечтали. Не помню, о чем я тогда мечтал, а выдумывать теперь тогдашние мечты лень. Тогда бы, в то время, если бы кто спросил, наверное, соврал бы что-нибудь про летчиков бы, моряков. Я был скрытный, к тому же умел врать, а теперь забыл. Всерьез захотел вспомнить, о чем же все-таки мечталось, и не могу. Забыл. Помню, смотрел тогда фильм «Молодая гвардия». И очень мне понравился Олег Кошевой, и хотелось тоже с кем-нибудь тайно бороться. До того доходило, что иду, бывал, по улице, и так с головой влезу в эту тайную борьбу, что мне правда казалось, что за мной следят, и я оглядывался на перекрестках. И даже делал это мастерски, никто не замечал. Но едва ли я рассказывал про такую мечту. Да и не мечта это была, а игра, что ли, какая-то. Как про это расскажешь? А он рассказывал. Он мечтал быть официантом. Я хорошо помню, как он азартно напирал и шлепал губами про то, как официанты хорошо живут, богато. Он был тогда губошлеп, а потом, как стал видно официантом, то губы подобрал. Сдержанный стал, вежливый.